Друзья, всем привет! Перед началом ролика хотел бы передать привет Али Махмадову из города Москвы. Уж очень ему будет приятно, ждет он уже вторую неделю, но все, темы не было для нового ролика, поэтому не было возможности. Ну, так что, Али Махмадов, привет тебе! А ролик будет о следующем. Появился новый способ развода, связан он с айфонами. Но я думаю, он будет многим полезен, кто имеет айфоны. В общем, если вы решили продать свой девайс, как правило, это делают сейчас либо на Юле, либо на Авито, подают объявление. И как бы, ну, обычная тема, ждут звонка от потенциального человека, который захочет приобрести. Так что придумали мошенники? Они вам звонят, расспрашивают про телефон, новый вы ли его покупали, либо с рук покупали. Ну, все-все, что касается нового, ну, вернее, бэушной вещи, для того, чтобы было понимание, в каком она состоянии. После того, как вы расскажете, ну, там, есть царапины, нет царапин на телефоне, вам зададут такой вопрос, он у вас привязан к iCloud или нет? Ну, это сервис такой от Apple, кто не знает, это облако, где можно хранить данные, резервные копии, для того, что если вы свой гаджет потеряете, то всегда можно купить новый iPhone и подключить их к своему облаку, и все данные у вас, которые были в облаке, скопированы, вернутся вам на телефон. Ну, в общем, очень удобный сервис, но суть не в этом. Суть в том, что человек, который вам звонит, мошенник, он, ну, делает такой акцент на то, что он не доверяет, там очень много разводов, что ворованные айфоны продают. И просит вас как бы о том, чтобы вы подключили его iCloud и сказали, что какие-то данные там прочли. Ну что, якобы телефон не ворованный и что у вас есть возможность переподключить телефон свой к другому iCloud. Потому что если у вас телефон ворованный, соответственно, у вас нету пароля от iCloud, который, ну, как бы привязан к этому телефону, и вы его не можете привязать к другому iCloud. Поэтому человек вас просит о том, что давайте я вам сейчас дам логин, пароль от своего iCloud, вы зайдете, скажете, что вы там видите, и это будет подтверждением тому, что телефон работает и все нормально. Ну, как бы этот звонок был моей знакомой, она как бы насторожилась и задала такой вопрос, а как же вы дадите пароль, я же данные все увижу ваши и все. Ну а пользователь, ну не пользователь, а мошенник ей ответил следующее, что якобы я это iCloud специально создала, там на нем ничего нету, не волнуйтесь типа того. Самое главное, чтобы вы могли войти и все, и если все нормально, то как бы я приеду сейчас там в течение 2 часов к вам и сделаем, ну совершим сделку. Ну, в общем, моя знакомая, она отказалась от этого всего, хотя, как бы, ну, желание было продать, но все же почувствовала неладное, скажем так. На самом деле, что хотели сделать мошенники? В тот момент, когда они дают вам логин и пароль от своего iCloud, они находятся в этом же iCloud, только через интернет, через компьютер. Когда вы входите в этот iCloud, грубо говоря, там есть одна фотография какая-то, открываете, какая-то природа пусть будет, да, вы сообщаете мошеннику о том, что вы зашли в iCloud, вот видите, да, фотография природы, тем самым мошенник, ну, имеет для себя подтверждение то, что вы зашли в iCloud, и быстренько меняет пароль от iCloud на сайте. И все, получается, после этого вы не можете своим облаком пользоваться, вернуть свой телефон к старому iCloud, потому что вы вышли из учетной записи, и теперь, чтобы все это дело вернуть обратно, вам нужно ввести пароль. А пароль вы не знаете, потому что мошенники его сменили. И после этого они начинают, ну, как бы, либо пытаться продать вам пароль, ну, больше, наверное, ничего не может быть, только продать пароль. За какую сумму, я не знаю, до этого дела не дошло, слава богу, мои знакомые. Ну, в общем, вот такой вот способ изобрели новый, поэтому, друзья, кто, если имеет iPhone и надумал продавать его, имейте в виду, что вот такой вот способ мошенничества появился. И он таки достаточно-таки реален, потому что на самом деле очень много продают айфонов ворованных, там перешитых каких-то, я не вдавался в подробности, какие там махинации с ними делают. Но вот такая вот фишка появилась, и если, так сказать, попасть на нее, то можно и попасть на денежку. Я думаю, небольшую, конечно, сумму они требуют, Ну, может быть, до 5000 она доходит. Поэтому будьте внимательнее, если последует такое предложение ввести, ну, привязать iPhone к другому iCloud, дабы проверить. Не верьте в это все обман. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира.